Глава 8. Нолан открыл комп, бегло просмотрел файлы, несколько раз хмыкнул и вскинул брови. Возможно, заметил следы вторжения. Мирт не старалась заметать следы. Наоборот, действовала максимально топорно, чтобы удержаться в рамках Искина местного уровня. Мы склоняемся к тому, что Шойеров нужно выживать, чтобы они сами ушли, приняв меня, как неизбежное зло, принялся излагать принц. То есть подспудно менять к ним отношения. Больше фильмов про злобных пришельцев, паразитов, документалки о докучливых насекомых древности. В докосмическую эпоху, говорят, такие твари в каждом доме водились, только мелкие. В общем, готовить почву. Я хотела покачать головой, но вовремя сдержалась и ограничилась лаконичным «долго». «А ты что предлагаешь?» — фыркнул Нолан. «У нас в штате лучшие аналитики. Неужели андроид придумает что-то интереснее?» «Не стоит недооценивать искусственный интеллект», — ровно заметила я, слегка обидевшись за Мирт. «Ее творческой жилке многие люди позавидуют. Иногда мне ее даже унять хочется. Так она раздухаривается». «Итак, как насчет воздействия на Шойеров?» – предложила я. «Людям объяснить, что рядом с ними враг, несложно, достаточно показать нарезку из моих записей». Принц скривился, словно спирт охлебнул. Видел, наверное, в архиве отца. Собственно, после покушения я ничего зачищать не стала и Мирт не просила. Пусть будет, чем шире разойдется видео, тем лучше. И как на них воздействовать? Надо отдать ему должное. Сходу идею Нолан не забраковал. Уже хорошо. Химическим соединением, запахом и ядом у них устойчивость выше, чем у людей. Короче говоря, исключительно живучие твари. Мне невольно вспомнились бессильно валявшиеся в клетках образцы. Скорее всего, перечисленное на них как раз и испытывали. Так что первыми, в случае чего, загнутся люди, продолжал тем временем принц. Уничтожать население целых планет и станций ради того, чтобы избавиться от нескольких сотен насекомых, даже в моем представлении перебор, а я привык принимать спорные решения на благо расы. Зачем же так радикально? Бровь дернулась, но в последний момент я удержала мимику в рамках стандартного. Я изучила файлы, касающиеся ареала распространения Шойеров. Вы и сами заметили, что вдали от источников излучения на природе и в благоприятном для человека климате они от чего-то не приживаются. Мы не можем перейти на натуральное хозяйство, возмутился Нолан. Транспорт, базовое медицинское обслуживание, товарообмен. Для всего этого нужны, как минимум, космопорты и вся прилагающаяся к ним инфраструктура. Даже здесь, на Астерии, пришлось устроить как минимум один. Но Шойеры здесь не завелись, парировала я. Значит, вот он, минимальный порог. Твои программисты не заложили в тебя азов экономики, снисходительно покачал головой принц. Один космопорт не в состоянии обслужить современную развитую планету. Астерия – исключение. Вся планета работает на обслуживание одного единственного дворца. И то без поставок извне никак. А конгломераты вроде Нью-Токи просто захлебнутся. Для начала от недостатка еды. Она там почти вся привозная. К сожалению, здесь он был прав. Многие технологически продвинутые планеты чисто физически было невозможно переделать в аграрные. Неподходящие изначальные условия, вроде незавершенного терраформирования, а отдельные колонии вообще размещались на астероидах и лунах. Там, кстати, подтверждая мою теорию, Шойеры просто кишмя кишели. «Нужно действовать от противного», — заявила я Нолану. «Раз Шойеры комфортно себя чувствуют в местах с наличием определенных частот, нужно вычленить эти частоты и убрать из окружающего поля, а еще лучше заменить противоположными. Моя специализация не физика, но могу предположить, что вполне реально подобрать варианты, безопасные для человеческого мозга или хотя бы причиняющие кратковременный и обратимый урон. Все-таки чем-то можно и пожертвовать. Что такое денек-другой головной боли в сравнении с избавлением от захватчиков? Пусть официально мы и лучшие друзья. «Ты гений!» — воскликнул принц, с жаром принимаясь строчить что-то в портативном коме. «Даром, что машина, такое творческое мышление, не каждому человеку дано. Кто тебя программировал?» «Я сама обучаюсь», — лаконично обошла я тему. И совершенно не покривила душой. Мирт действительно сама обучалась. Постоянно, причем с завидной скоростью. «Мне нужно передать сведения Натанаилу. Я еще вернусь». Специально сформулировала так, чтобы не оставить возможности для отказа. «Пусть привыкают к моему присутствию. Буду контролировать процесс подготовки. У них тут явно не хватает опытных военных». Все-таки одно дело получить высшее образование в училище, зазубрить теорию, и совершенно другое – применять эти знания на практике. И зачастую данные не совпадают до такой степени, что стратегию приходится продумывать на коленке. По уши в грязи посреди враждебно настроенных джунглей. И не расскажешь ведь противнику, что в главе 5 такого не было. Даже у бывалого командора, вроде Натанаила, максимум опыта – погоня за контрабандистами или ловля пиратов с погоней. Ему не приходилось вживаться в шкуру таракана, чтобы представить, как он себя поведет в минусовую температуру на каменистой ледяной планете. А вот у меня как раз этот бесценный опыт был и потери гражданского состава населения, которых мы всячески старались не допустить. Тоже происходили, из-за чего в первую очередь я сейчас думала именно об этой стороне задачи. Не просто обезвредить шорев, а сделать так, чтобы они ничего не заподозрили и не отыгрались на беззащитных людях, случайно подвернувшихся им под лапы. Или заложников, например, не взяли. Случалось и такое в моей карьере, к сожалению. В спальне Натанаила я не застала. Судя по бубнежу из соседней комнаты, он уже встал и активно занимался делами. Подключившись через Мирт к системе наблюдения, я отметила, что вчерашние ленивые гвардейцы сегодня активно дежурят у самых дверей кабинета, следя за порядком и не допуская волнений. Посетителей было куда меньше. Основные, самые горящие проблемы решились вчера. По свежим следам. Похоже, новый император за прошедшие сутки успел внушить достаточно уважения. Удовлетворенно хмыкнув, я отправилась в медицинский центр проведать прежнее величество. Он чувствовал себя неплохо, если верить датчикам. В другой ситуации его бы уже выпустили из капсулы, ну, возможно, с соблюдением постельного режима. Но не теперь. Я не доверяла никому. Вон, нам в наглую афродизиак подмешивают. То есть Нату, разумеется, меня за компанию зацепило. Но тем не менее, во дворце не очень безопасно, а капсула контролируется лично Мирт. Абы кто ее не откроет. И программу без нашего ведома не сменит. Пусть лежит дедуля, мне он понравился, несмотря на то, что подложил командору свинью, не спросив. Будет обидно, если его после всего угробят. После визита к медикам зашла на кухню и потребовала еду для его величества, разумеется. Даже интересно, на каком этапе нам подмешали наркоту. Средство было натуральным, явно дорогим и качественным, раз Мирт не забила тревогу. Искин не воспринимала подобные стимулирующие добавки как яды. Что ж, придется расширить и ужесточить критерии сканирования. Дворцовая кухня выглядела как картинки из журналов о жизни в докосмическую эпоху. Ни генераторов протеина, ни синтетических заменителей, ни коротковолновых плит, духовки, керамические плитки, максимум современности, криохолодильник с функцией глубокой заморозки. И тот небольшой, почти портативный, для каких-то сложных ингредиентов. Все основные продукты хранились в старомодном погребе, температура в котором поддерживалась тающим снегом с ближайшего ледника. Получив поднос напрямую из рук повара, я не доверила его лакеям и отнесла в кабинет самостоятельно. Для чистоты эксперимента не выпускала его из рук всю дорогу. Мирт отдельно следила за напитком. К нему точно никто не прикасался. Если там обнаружатся посторонние добавки, значит, кто-то из работников кухни связан с гаремом. Неудивительно. В принципе, мужчины там, как и везде, молодые, здоровые, а дамочек в заперти не держали. Закономерно, что при наличии престарелого мужа их потянуло на развлечения. А заодно сообщником на всякий случай обзавелись. Над моему появлению искренне обрадовался. Очередь у кабинета успела иссякнуть, и бумаги, усыпавшие стол, пришлось спешно складывать в неопрятные кучки. «Еще разбирать это все и читать», — пожаловался командор, с аппетитом оглядывая поднос, и мое декольте заодно. «Зачем ему вообще афродизиак? Плохо его знают местные девицы. Если хочешь, я помогу», — пожала плечами, открывая крышку за крышкой и старательно принюхиваясь к содержимому. «Ничего пока что. Получается, действительно, в напитке. То ли компот, то ли сок. Я в этом не слишком разбираюсь. Нечто полупрозрачное, золотистое, с мягкими кусочками фруктов. Коварно и продуманно. Аппетит может и отсутствовать, а пить по такой жаре точно захочется. Буду бескрайне благодарен». Облегченно выдохнул Над и, обняв меня за талию, потерся щекой об обтянутую униформой ягодицу. «Вот ему мои нижние округлости покоя не дают. Составлю краткое содержание всех запросов и перешлю тебе на ком». Рассеянно добавила, анализируя на всякий случай выпечку и хлеб. В такое сложно что-то подсыпать, но мало ли, семечки на корочке выглядели подозрительно. «Хорошо, буду ждать. Вообще, в следующий раз садись здесь, рядом со мной, чтобы время не тратить, и присылай замечания сразу на ком», — предложил Натанаил. Как невоспитанный кот, утаскивая с ближайшей тарелки нарезанную полупрозрачными ломтиками ветчину. Я не препятствовала. Мясо проверила в первую очередь. Боюсь, что не смогу здесь сидеть каждый день. С сожалением покачала головой. Мне тоже очень хотелось не отрываться от мужчины ни на минуту. Но дело прежде всего, в частности, без моего чуткого руководства. Составление плана по избавлению от шоров будет тянуться еще 3 года, а надо бы в сжатые сроки, желательно вчера. У нас все еще есть одна маленькая нерешенная проблемка, заметила я, не позволяя ему отпить из бокала. Вместо этого поднесла жидкость к носу и глубоко вдохнула. Пусть Мирт анализирует, на этот раз тщательно. Над внимательно наблюдал за моими манипуляциями. Впрочем, без удивления. «Думаешь, они не успокоились?» — скептически протянул он. «О, ты себе не представляешь, на что способна женщина, благосостояние которой зависит от мужчины. Гарем — это такой серпентарий, история соврать не даст. Где собирается больше 2 прелестниц, вынужденных делить 1 мужа? Появляются яды, декокты, интриги и прочая ересь. А уж в императорском дворце и подавно».